Глава 11. С чего начнем? С музея или с галереи современного искусства? Предлагаю начать с галереи. Настя одобрительно кивнула, и мы направились к входу в здание. Бдительная дама за стойкой, заметив нас, попыталась было что-то сказать, но Настя не дала ей и рта раскрыть. «Старший лейтенант Соболева», — представилась сухим тоном моя напарница. Для убедительности Настя ткнула администратору в лицо своей раскрытой ксивой. Не давая женщине опомниться, Соболева перешла в наступление. «Могу я видеть владельца галереи?» «Позвольте, но по какому вопросу?» Я бросил мимолетный взгляд на бейджик на груди администратора. «Уважаемая Стелла Аркадьевна, моя коллега не привыкла ждать, поэтому давайте перейдем к делу». «А вы, собственно говоря, кто? И по какому праву вламываетесь сюда? Да вы хоть знаете, кто я такая?» Переключилась женщина на меня. «Стелла Аркадьевна, мы цивилизованные люди, поэтому давайте обойдемся без угроз», — миролюбиво предложил я. Смерив меня полным презрения взглядом, женщина зло фыркнула. «Хорошо, будь по-вашему, но учтите, я это просто так не оставлю. Это какой-то произвол, и вы непременно за это ответите. Моего влияния хватит, чтобы у вас были неприятности, я вам обещаю». «О каком произволе может идти речь?» — усмехнулся я. «Мы с моей коллегой действуем исключительно в рамках закона. К тому же, мы здесь пока с неофициальным визитом. Мы просто хотим поговорить с владельцем галереи. Так где, вы говорите, ваше начальство?» «Я же вам уже сказала, его нет на месте», — попыталась было настоять на своем администратор. «Вот как? Какая жалость. Что ж, придется вызывать его повесткой», — поддержала мою игру Соболева. «Не нужно никаких повесток», — пошла на попятную Стелла Аркадьевна. «Я вас прошу, уверяю вас, произошло какое-то недоразумение. Мой муж законопослушный гражданин и никогда не имел проблем с законом». «В таком случае ему нечего бояться», — резонно заметил я. «Мы зададим ему несколько вопросов и уйдем». «Будь по-вашему», — окончательно сдалась женщина. «Сейчас я позвоню мужу». Мы с Настей переглянулись. «Хорошо, звоните», — разрешила Соболева и нетерпеливо забарабанила пальцами по стойке. Стелла Аркадьевна взяла со стойки телефон, пробежалась по нему пальцами и, тряхнув гривой светлых волос, приложила его к уху. «Да, Евгений Сергеевич, извините, что отвлекаю вас от творческого процесса, но снова пришли из полиции». «Да-да, понимаю. Но они настаивают на личной встрече с вами». «Хорошо». «Да, конечно, Евгений Сергеевич, не беспокойтесь. Я уже отдала все необходимые распоряжения». Стелла Аркадьевна сбросила вызов и натянуто улыбнулась своей дежурной улыбкой. Подозвав к себе молоденькую девочку в очках и строгом деловом костюме, она тоном, нетерпящим возражений, произнесла: «Элечка, подмени меня. Я провожу гостей к Евгению Сергеевичу и вернусь». Развернувшись к нам и натянуто улыбнувшись, Стелла Аркадьевна сделала приглашающий жест. «Прошу следовать за мной». Стелла Аркадьевна развернулась и, цокая каблуками, словно породистая лошадь, пошла впереди нас. Я невольно засмотрелся на ее точеную фигурку. А ничего так, вдохновляет на подвиги. Настя бросила на меня неодобрительный взгляд. Увы, но как следует насладиться округлыми бедрами, обтянутыми узкой юбкой, мне было не суждено. Оказавшись в коридоре, женщина запнулась за ведро с грязной водой и едва не рухнула. «Да чтоб тебя, старая корга! Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не путалась у меня под ногами!» — взвилась Стелла Аркадьевна. «Ты хоть знаешь, сколько стоят эти туфли? Хотя какого черта я спрашиваю?» «Простите, Стелла Аркадьевна, я не хотела». «Не хотела она», — передразнила сжавшуюся старушку Стелла Аркадьевна. «Забирай свою чертову тележку и займись главным входом». «Да-да, Стелла Аркадьевна, я все сделаю», — старушка закивала. «И чтобы к завтрашнему дню там все блестело. Ну, чего замерла? Шевелись, кошелка старая». «Сейчас, сейчас, только уберу воду». Сухонькая женщина в синем халате поспешно встала на колени и принялась собирать разлитую воду половой тряпкой. Зло оскалившись, Стелла Аркадьевна, словно случайно, наступила острой шпилькой своего каблука на руку старушки. Та жалобно вскрикнула и прижала к груди пострадавшую ладонь. «Ой, надо же, какая я неловкая!» Красивое лицо Стеллы исказило притворная гримаса сожаления. «Простите, Стелла Аркадьевна, я сама виновата», — едва сдерживая слезы, произнесла старушка. «Кто бы сомневался, что ты сама виновата! А теперь пошла вон!» — прошипела Стелла Аркадьевна. Старушка закивала и поспешно убрала с прохода свою тележку, заставленную уборочным инвентарем. Оставив позади жестоко униженную уборщицу, мы прошли к лестнице, ведущей на второй этаж. Стелла Аркадьевна виновато улыбнулась. «Извините за это недоразумение. Я обычно сдержанно реагирую на проявление непрофессионализма, но эта выходка перешла все разумные границы. С обслугой сейчас сложно, вот и приходится брать на работу всякий сброд. Чуть дашь им волю, так они готовы целый день бездельничать. Приходится держать их в ежовых рукавицах. А вам не кажется, что вы перегибаете палку?» Не выдержала Соболева. «Перегибаю? Вы все не так поняли». Стелла притворно захлопала своими длинными ресницами. «Ну вы же сами видели, что я оступилась. Это вышло случайно. Или вы считаете иначе?» Стелла Аркадьевна недоуменно вскинула бровь. Соболева сжала губы, не зная, как себя вести в сложившейся ситуации. Не успела моя напарница что-то сказать, как ближайшая к нам дверь распахнулась. Появившийся на пороге светловолосый голубоглазый мужчина улыбнулся. «Стеллочка, у нас гости. Представишь нас?» «Конечно, дорогой». Молодой мужчина приобнял женщину за талию и, притянув к себе, чмокнул ее в щеку. «Старший лейтенант Соболева», — представилась моя напарница. «Андрей Ривальди», — отрекомендовался я. «Евгений Сергеевич Бельский, мой любящий муж и гениальный фотохудожник». «Стеллочка, ты мне как всегда льстишь». «Но ведь это правда, ты гений». «Ну что ты, какой я гений». Евгений Сергеевич широко улыбнулся и, приобняв жену, произнес: «Любовь моя, ты нас не оставишь наедине?» «Конечно, любимый, если что, я буду в кабинете». «Хорошо». Стелла удалилась, оставив нас наедине со своим супругом. Проводив жену любящим взглядом, Бельский сделал приглашающий жест. «Проходите. Извините, я не ждал гостей, тем более из органов. Если бы вы заранее сообщили о своем визите, я бы, конечно, подготовился и навел тут порядок». Я со скепсисом посмотрел на мастерскую. Несколько гробов, венки, искусственные цветы и прочая кладбищенская атрибутика занимали почти все свободное пространство. «Прошу вас, присаживайтесь». Евгений Сергеевич указал на стоявший у стены диванчик. «Так, что вас ко мне привело?» Художник уселся в кресло напротив нас и вопросительно уставился на Соболеву. Настя достала свой телефон и протянула его собеседнику. «Скажите, вам знаком этот человек? Его тело мы нашли сегодня утром». Лицо художника дернулось, а его дружелюбная маска дала трещину. «Евгений Сергеевич, с вами все хорошо?» Участливо поинтересовался я. Фотограф, не говоря ни слова, трясущимися руками налил себе стакан воды и залпом его выпил. «Это мой однокурсник, Костя Ткачев». «Вы уверены?» «Да, я уверен». «О, Господи, что же теперь будет?» Бельский растер побелевшее лицо руками. «Евгений Сергеевич, вы не могли бы говорить яснее?» Попросила Соболева. Мужчина снова растер лицо ладонями и устало прикрыл глаза. «Простите, просто... мы с Костей лучшие друзья. Были лучшими друзьями». Поспешно поправился фотограф. «Эта выставка — наш с ним совместный проект. Господи, как же так? Он же только вчера был здесь, и мы обсуждали с ним кое-какие детали. Сначала мне сообщают об убийстве Глеба, а теперь вот Костя». «Вы сказали, что он вчера был здесь?» Уцепилась Соболева за слова художника. «Да, был, как и обычно, он работал в своей мастерской. Делал снимки, но результат его не устраивал, и гримеру приходилось несколько раз переделывать свою работу. Костя был вне себя от ярости, кричал, что найдет другого гримера». «Евгений Сергеевич, если не секрет, над чем ваш друг работал в последнее время? И в чем суть вашей с ним работы?» «Видите ли, концепция нашей новой выставки — это эстетика смерти. Костя хотел при помощи старых методов создать серию снимков в стиле постморте. Задумка не новая, но он надеялся, что при должной подаче мы сможем достичь успеха. Он притащил старинный фотоаппарат, экспериментировал со вспышкой. Да, что там вспышка? Он накупил кучу старинной мебели и прочего антиквариата, лишь бы снимки выглядели наиболее достоверно. Эта идея его настолько увлекла, что он даже заказал себе костюм в стиле той эпохи. Я начал было с ним спорить, но он заверил меня, что это нужно для лучшего понимания духа времени. В последние недели мы мало с ним общались. А когда пришли из полиции и сообщили об убийстве нашего однокурсника, он был не в себе от горя. Он с Глебом Быковым начал дружить еще на первом курсе». «Скажите, а Костя мог наложить на себя руки?» «Нет, исключено. Костя бы никогда так не поступил. Он всегда получал от жизни лучшее. Дорогие машины, красивые женщины. Он был слишком успешен». «А что, если он наложил на себя руки, чтобы привлечь внимание к своей выставке?» «Предположил я». Бельский задумался. «Нет, Костя бы не стал». «Хорошо, что вы помните о вчерашнем вечере? Были ли у вашего друга какие-то посетители? Может быть, кто-то ему звонил?» «Нет, все было как обычно. Мы вместе поужинали, обсудили дальнейшие планы, а потом...» «А что было потом?» — поторопил я Бельского. «Потом?» — Бельский на секунду задумался. «Мы немного выпили, потом он сказал...» «Что сказал?» «Ничего», — поспешно произнес Бельский. «Около 5 вечера он вышел из мастерской, и на этом все. Он вам не звонил? Не присылал никаких сообщений?» Продолжала допытываться Настя. «Нет, но я пытался утром ему дозвониться, но он не отвечал. Такое и раньше бывало. Я подумал, что он как обычно. Евгений Сергеевич, соберитесь. Что как обычно?» Бельский замялся. «Но вы же понимаете, мы художники, такой народ. Как бы это получше сказать? Нам свойственны некоторые слабости». «Он употреблял наркотики?» — напрямую спросил я. «Да, но ничего серьезного, только чтобы оставаться в тонусе», — поспешно произнес Бельский. «Что ж, это многое объясняет», — усмехнулся я. «Скажите, у вашего друга были враги? Может быть, ему кто-то угрожал?» «Помилуйте, какие враги?» — произнес да нельзя взволнованный Бельский. «Костя был добрейшей души человеком. Он бы и мухи не обидел. Спросите кого угодно». «Спросим, обязательно спросим», — пообещал я. «Кстати, вы не знаете того, кто мог с ним сделать такое после смерти?» «Нет, не знаю», — неожиданно нервно отозвался Бельский. «Я же вам сказал». Руки художника затряслись, а голос предательски задрожал. Казалось, что еще секунда, и он забьется в истерике. «К чему все эти расспросы? Или вы подозреваете меня?» «Мы просто отрабатываем все возможные версии», — спокойным тоном произнесла Соболева. «Значит, вы думаете, что это я? Да как вам такое в голову могло прийти? Мы с Костей дружим целую вечность. И вообще, что за глупые намеки? Вы пришли в мою мастерскую и смеете обвинять меня в том, что я убил своего лучшего друга». «Евгений Сергеевич, возьмите себя в руки. Никто вас ни в чем не обвиняет. Мы с вами говорим без всякого протокола». «В таком случае, кто дал вам право обвинять меня в смерти Кости?» — прорычал Бельский. Соболева вздохнула. «Евгений Сергеевич, успокойтесь. Никто вас ни в чем не обвиняет». Трясущимися руками художник налил себе еще один стакан воды. Выпив его, он смерил нас хмурым взглядом. «Не обвиняете, значит? Но наш с вами разговор все больше начинает напоминать допрос». «А вам приходилось бывать на допросах?» — уцепился я за его оговорку. Бельский дернулся, как от пощечины, и прорычал. «Выметайтесь вон отсюда! Немедленно! Не знаю, что вы там о себе возомнили, но без адвоката я больше ни слова вам не скажу. Все, разговор окончен». Настя хмыкнула и кивнула мне в сторону двери. Сидя в кафе, расположенном напротив галереи, мы с Настей вели неторопливую беседу. «Андрей, какого черта ты наплел что-то из органов?» «Насть, не кипятись, я ничего такого не говорил». «Но ты ведь ей сказал, что служишь чуть ли не лично президенту. Как она вообще поверила в эту чушь?» «Она бы и не в такое поверила», — усмехнулся я. «К тому же, она сама так решила. Я же лишь намекнул, что служу в церкви. А то, что эта дамочка решила, что я веду речь о президенте, исключительно ее проблема». «Все равно не понимаю, зачем тебе понадобился этот фарс?» — вздохнула Настя. «Хуже всего, что я зачем-то тебе в этом помогла». «Брось, Настя, не кори себя, все вышло так, как я рассчитывал. Ты идеально сыграла свою роль в разыгранном мной спектакле. Главное, что мы встретились с Бельским. И что это нам дает? Он нас выставил за дверь, а прижать нам его нечем», — скривилась Соболева. «Ты права, нам нечем его прижать», — согласился я с напарницей. «Но нам это и не нужно». Настя непонимающе посмотрела на меня. «Ты заметила, как разволновалась его супруга при нашем появлении? Она явно ждала, что мы придем. Ты не знаешь, откуда такая осведомленность о скором визите полиции?» «Может быть...» «Не может!» — хлопнул я ладонью по столу. «Отсюда вывод. Они знали о том, что Ткачев мертв». «Но откуда?» Я пожал плечами и продолжил развивать свою мысль. «Тебе ничего не показалось странным в его мастерской?» «Ты про кладбищенскую атрибутику?» — задумчиво протянула Соболева. «Нет, не про нее. В мастерской темно. Открыл он лишь после того, как ему позвонила супруга. Окна закрыты плотными шторами. Бельский знает, что он следующая жертва, и он боится. Думаю, он уже пару дней не покидал здание галереи. Кстати, обратила внимание на эту машину?» Я кивнул на машину, припаркованную у входа в галерею. «Думаю, это охрана, и вызвала ее Стелла Аркадьевна». «Но какой смысл в охране, если они не знают, откуда исходит угроза?» «Ты права, от охраны нет никакого толка. Думаю, того, кто охотится на Бельского, не остановит никакая охрана. Его цель была запугать художника, и ему это удалось». «Не знаю, с чего ты это взял, но если все так, то мы со своей стороны обеспечим ему охрану», — задумчиво произнесла Соболева. «И что мы скажем твоим коллегам?» — Настя скривилась. «Вот именно. Мы не сможем обеспечить его безопасность, да и никто не сможет. Если убийца и правда одержим демоном, его не остановить обычными методами». «Андрей, куда ты клонишь?» «Бельский что-то скрывает, и пока он не расскажет, в чем дело, мы не сможем ему помочь». «И что нам теперь делать?» Я пожал плечами. Мы можем сидеть здесь и ждать развития событий. Но будет лучше попытаться найти связь между Ткачевым и Бельским. Что-то же должно их связывать, кроме этой дурацкой выставки. Ты думаешь, что дело вместе? Уверен. Где-то в их совместном прошлом должна быть какая-то тайна. Почему ты так решил? Считай, что это мое чутье. Труп не случайно оставили именно в этом здании. Убийца явно рассчитывал, что его найдут. Визитку в кармане Ткачева оставили лишь в качестве страховки, чтобы Бельский знал, что он следующий. Труп бы рано или поздно нашли, а визитка привела нас к Бельскому. Кто-то очень хочет, чтобы мы покопались в прошлом этого человека. Думаю, наш художник не такой белый и пушистый, как все думают. «Ты думаешь, что его убьют?» — прямо спросила Настя. «Надеюсь, что мы сможем этому помешать. Какой бы гнидой ни оказался наш художник, он все же человек, а значит, мы должны ему помочь». «Что-то по твоему тону не похоже, что ты сам веришь в то, что говоришь». Я пожал плечами. «Бельский гнида, и это очевидно. Но нам с тобой остается надеяться, что в своей мастерской он в относительной безопасности. Может, наведаемся в музей фотографии?» После недолгого молчания предложила Настя. «Если хочешь, иди, но без меня». «Ты не пойдешь?» – удивилась девушка. «Я не вижу в этом смысла». «Ладно, как знаешь. Но я все же наведу справки». «Хорошо, идем». Оплатив счет, мы вышли из кафе и направились к зданию музея. «Закрыто. Что ж, не судьба», — усмехнулся я. «Ладно, поехали к базилике», — нехотя произнесла Настя. Но планам девушки не суждено было сбыться. Зазвонил телефон. «Соболева». «Да, товарищ полковник». «Так точно, товарищ полковник». «Будет сделано, товарищ полковник». «Есть отставить балаган, товарищ полковник». «Проблемы?» — участливо осведомился я. «Пока не знаю. Карпов велел мне выдвигаться в пригород. Все наши уже там. Помнишь, Аркадий Наумович утром говорил, что у него куча работы? Так вот, в лесу у трассы обнаружили десятки захоронений». Голос напарницы дрогнул. «Судя по всему, это тот же урод, что убил». Глаза Насти предательски заблестели. «Извини, мне пора». Настя стремительно развернулась и поспешила к машине.